Заключение. Место не позволяет нам сказать больше, и эта часть тайной доктрины должна быть закончена. 49 станц и несколько отрывков из комментариев, приведенных здесь, во втором томе, составляют все, что может быть опубликовано в этих томах. Эти данные с несколькими еще более древними рекордами, доступ к которым имеет лишь высочайшее посвященное, целая библиотека комментариев, толкований и объяснений составляют обзор происхождения человека. Именно из этих комментариев мы приводили до сих пор выдержки и пытались посредством их объяснить скрытый смысл некоторых аллегорий, выявляя таким образом истинные взгляды эзотерической древности на геологию, антропологию и даже этнологию. Длительность периодов, отделяющих пространство и времени четвертую расу от пятой, в историческом или даже легендарном нарождении последней, слишком огромна, чтобы мы могли дать даже Теософу более подробное изложение их. На протяжении времени после делювиальных веков, отмеченных в известные периодические эпохи ужасающими катаклизмами, слишком много раз инородностей народилось и исчезло почти бесследно, чтобы кто-нибудь мог дать описание, касающееся их, и которое имело бы какую-либо ценность. Имеют ли владыки полную и последовательную историю нашей расы от самого ее зарождения до наших времен? Обладают ли они непрерывным рекордом о человеке, начиная с его развития в законченное физическое существо, благодаря чему он стал царем над животными и властелином на этой земле? Не автору говорить об этом. Несомненно, они имеют их, и таково наше личное убеждение. Но если так, то знание это приберегается лишь для высочайших посвященных, которые не поверяют его своим ученикам. Потому автор может дать лишь то, чему его учили, и не больше, и даже это покажется непосвященному читателю скорее диким и фантастическим сном, нежели возможной действительностью. Это только естественно, и так оно должно быть, ибо в течение нескольких лет таково было впечатление, произведенное и на скромную писательницу этих страниц. Рожденная и воспитанная в европейских материалистических и считающихся цивилизованными странах, она с величайшим трудом усвоила вышеизложенное. Но имеются известного рода доказательства, которые с течением времени становятся неопровержимыми и неотрицаемыми для каждого серьезного и непредубежденного ума. В течение целого ряда лет такие доказательства были предложены ей, и теперь она вполне убеждена, что наша настоящая планета и ее человеческие расы должны были родиться, расти и развиваться именно этим путем и никаким другим. Сатит Насти Паро Дхарман. Нет религии выше истины.